Есть? Да. Все, будет. Хорошо. Тогда здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Да, и для начала представьтесь, скажите, как вас зовут и где вы сейчас находитесь географически. Меня зовут Алла, фамилия моя Поверенного. Нахожусь я дома в Одессе, в своей квартире. Угу, хорошо. Первый вопрос у нас такой, довольно общный. Кто вы? Кто вы как человек? И здесь вы можете поделиться какими-то своими увлечениями, интересами, может быть, чертами характера, может быть, историями, которые как-то описывают вас в вашем понимании. Сейчас попробую, да, попробую так ответить. Вопрос, конечно, очень широкий. Ну, кто я? Я женщина. Женщина уже в такой второй половине своей жизни. Это, наверное, такой очевидный факт, с которого легче всего начинать, да, как-то описывать себя. Я большую часть своей жизни как-то занималась разными вопросами, связанными с взаимодействием с людьми. И это интересно, потому что если я вспоминаю себя, какой я была девочкой, например, особенно подростком, я была достаточно, ну, не такая, не огонь, да, достаточно закрытая в своем мире, с какими-то очень такими ранними философскими размышлениями. И сказать, что я таким была очень контактным ребенком, это невозможно. И поэтому это очень любопытно, как развернулась потом моя такая личная история, когда, по сути дела, моя жизнь, большая часть ее была связана и остается связана, да, с взаимодействием с людьми. Я замужем. У меня нет детей, и это не проблема, а такой выбор был в моей жизни. Вот. Я много очень езжу по миру, я была в очень многих странах, наверное, вот путешествие, но не в таком, знаете, туристическом смысле, чтобы поставить галочку где-нибудь на внутренней карте своей. А мне очень нравится прямо так погружаться в культуру какого-то нового места. Это то, что меня вдохновляет, как-то наполняет новыми идеями, новыми какими-то соображениями. Поэтому пандемия для меня, конечно, это грусть большая была, да, не только по общепринятым, да, причинам. И, конечно, вот то, что ограничения такие, они для меня грусти много добавляют. А вообще, вот сейчас про ограничения сказали, я вообще, конечно, такой человек, который не любила никогда ограничения, мне сложно было вписываться в какие-то очень такие четкие, знаете, простроенные кем-то системы. И я часто оказывалась, ну, наверное, маргинально это громкое слово такое, да, в общем, оно очень заряжено у нас разными лингвистическими такими смыслами, но вне принятого, наверное, вот так это будет правильно описать. То есть, ну, как-то я всегда не любила, когда кто-то определяет мои цели, мои границы, мои задачи. И с этим были определенные сложности в моей жизни, потому что, да, с этой чертой характера не так легко было уживаться, ну, например, в коллективах. Вот. Я на сегодняшний день, ну, уже достаточно давно, в своем роду человек, который стоит на первой линии, да, моих родителей уже достаточно нету. Это тоже отдельное такое, наверное, переживание, которое описывает меня, да, когда уходят какие-то вот эти роли. Когда ты перестаешь быть дочерью, когда ты перестаешь, ну, когда исчезают там родительские фигуры, это тоже меняется. Поэтому вот на сегодняшний день, наверное, это так. Какой интересный аспект вы, ну, сказали. Я просто недавно сама думала, что у меня, по-моему, только вот моя мама И все, и потом я тогда буду следующий. И как это будет? Вот когда, как будто бы как сзади никого нет уже. Да, это отдельное такое переживание, почему я сейчас его и выделяю, да, как описание себя, потому что это какое-то другое переживание себя. Я много про это читала, например, до того, как это случилось в моей жизни, но, наверное, это даже не сразу приходит, не в тот момент, когда уходят родители, это приходит чуть позже, и там много разных переживаний, сложно достаточно, и себя начинаешь как-то иначе. Хорошо, хорошо. А можете еще, пожалуйста, это скорее тоже как вот к дополнению к этому вопросу, вот про вас, про кто вы, какая вы, поделитесь еще своими ценностями, вот какие они у вас, что для вас важно, и как вы этих ценностей придерживаетесь в жизни? Или скорее, вот, может быть, еще я бы сформулировала, может, есть ли какие-то ценности, вокруг которых вы строите там свою жизнь, свою коммуникацию, что-то вот вроде этого? Ну, наверное, первое, что я так буду говорить, ну, вот, потому что у нас спонтанные разговоры, мы его не готовили, и, наверное, то, что приходит, я буду обозначать. Ну, первое, да, что пришло в голову, это, наверное, для меня очень важно такое взаимоуважение в человеческих отношениях. Я себя переживаю человеком, я ненавижу вещи, которые, ну, знаете, так, делают как каких-то одних людей, почему-то, непонятно по каким признакам, да, выделяют относительно всех остальных. Ну, я имею в виду фашизм, я имею в виду какие-то такие вещи, да. Потому что мне кажется, что я психотерапевт, пол своей жизни занимаюсь, да, психологией. Понятно, мне знакомо понятие конкуренции, там, здоровая, да, это все не про это. Я думаю, что мне всегда отвратительно, когда человека пытаются судить по качествам и свойствам, которые он не выбирал. Например, по цвету его кожи, по его национальности, по его семье, в которой он родился, да, по каким-то его физическим особенностям, которые, в общем, не он себе, да, собственно говоря, закладывал. И вот когда я говорю о взаимоуважении, наверное, для меня это про способность выдерживать инаковое с другого. Вот, с уважением не нужно принимать, нам не нужно становиться всем, мне кажется, очень похожими друг на друга или разделять одинаковые ценности. Знаете, я даже часто говорю о том, что, ну, такая мысль когда-то пришла, и вот она меня чем-то увлекла, что, наверное, я не верю в общечеловеческие ценности, знаете, вот в свод абсолютных качеств, там, знаете, потому что любой, даже библейские истины, бывают ситуации, я в этом глубоко убеждена, когда человек выбирает нарушить. Да. Ну, да, мы можем говорить, что да, конечно, хорошо бы не, ну, соблюдать заповедь «не убей», но бывает ситуация, когда выбор человека будет в другую сторону, да, и так далее. Но поэтому я, ну вот, не верю в то, что мы можем предсказать свою жизнь навсегда. Но мне кажется, что в моменте мне очень важно было бы, чтобы, ну, другой человек, с которым я коммуницирую, мог просто с уважением отнестись к тому, что я в чем-то могу оказаться другая. И, конечно, мне кажется, ну, что я, во всяком случае, я стараюсь, да, в своей жизни также относиться к чему-то, что мне даже может не нравиться. Да, мне может не нравиться, я могу это не принимать, но это не значит, что я должна это осуждать или унижать, да, потому что это не так, как у меня. Наверное, первое, что пришло. Да. Не знаю, для меня большая ценность, как это не модно сейчас в наше время, но это доброта. Вот такая, знаете, в широком смысле, не тюси-пуси, да, это не доброта, это, ну, скорее, игра, да, манипуляция, а доброта, Ну, не знаю, да, когда есть какая-то симпатия к миру, да, симпатия к жизни. Когда, ну, не знаю, совершенно ты сам получаешь удовольствие от того, что тебе хочется о ком-то позаботиться, с кем-то оказаться рядом в тяжелую минуту. Не потому, что это нужно, или это потом тебе зачтется, или это так, в общем, да, а потом наступит твоя тяжелая минута, и ты тоже не останешься один, а когда это, ну, не знаю, душевный порыв. Мне кажется, этого становится все меньше сейчас в нашей жизни. Вот вы говорите про доброту, а я почему-то еще, у меня вертится слово великодушие, как будто бы вот когда от души вот что-то идет. Да. Я даже, знаете, вот часто, например, ну, там, группа, в которой я работаю, говорю о том, что мне жаль, например, у меня так сложилось, что у меня два образования, и первое мое образование, оно филологическое, а потом было уже психологическое, и вот мне очень жаль, что вот слово «жалость», оно уже в сегодняшнем современном, да, языке обрело однозначно, да, вот этот окрас, который не отражает значение этого слова. Да? Очень часто мы можем слышать от людей: не надо меня жалеть, я не хочу, меня жалели. А для меня-то как раз в жалении есть очень много небезразличия, если это жаление, правда, а не вот это, знаете, мне тебя жаль. Потому что в этом высокомерие. И, наверное, даже сам факт того, что само слово, ну, потихонечку поменяло окрас, да, и уходит из обихода, мне кажется, отражает то, что происходит. Мы становимся очень дистантны, очень требовательны, очень насторожены друг к другу. Поэтому доброта для меня остается ценностью. Я могу ее отнести в категорию ценностей. Ну, как любопытно. Хорошо, давайте дальше пойдем. Может быть, вам сейчас приходят какие-то имена, фигуры, вот люди, которые повлияли на вас, на то, кто вы сейчас, какая вы сейчас. Если вы можете назвать несколько, я понимаю, что это может быть много, но если несколько может быть назвать, то будет здорово. И каким еще образом вот было это влияние? Вот что это было за влияние? Давайте попробуем, правда, это в разные периоды моей жизни, это были какие-то разные люди, и, ну, вот сейчас прям интересный вопрос, это даже, ну, так, редко же вспоминаешь какие-то периоды жизни, ну, не знаю, наверное, все-таки будет честно обозначить, что, ну, все равно, мне кажется, что первые люди, которые оставили свой след в моей личности, это мои родители, потому что это трудно, да, вообще не учесть, хотя у меня была не самая простая семья, да, и были свои сложности, проблемы, но при этом, наверное, какие-то, вот, кстати, к вопросу о ценностях, о каких-то смыслах, о направлении в жизни, я хорошо понимаю, что закладывалось это все как раз моими родителями. Мама была очень творческий человек, да, и вот с моего детства, ну, так, такие я вспоминаю моменты. Я даже не могу сказать, вспоминаю ли я, или я помню уже рассказы об этом, да, но она мне пела песни, читала очень много книг, меня с раннего очень возраста мы ездили по музеям, там вот эта страсть к перемещению по миру, с очень раннего возраста, как это было положено. А папа, хоть он и проблемный такой человек был, да, и у него были проблемы там зависимость, ну, да, с зависимостью, и это сильно сократило его жизнь, изменило его жизнь. Но, конечно, он не равен только тому, что он там болел этой болезнью, потому что для меня это все равно, да, как будто заболевание. Он был таким, вообще, конечно, очень объемным в плане знаний человеком. Его друзья даже так называли, так, выходящую энциклопедию. Он знал несколько языков. Он был моряк, ну, Одесса. Да, он был моряк, он ходил в море. Он был такой очень эрудированной личностью. И Но благодаря ему, то есть он учил меня каким-то очень любопытным вещам. Знаете, от преферанса до там, какие-то азы преферанса, шахмат, да, не знаю, там, основ черчения. Это все благодаря папе. Разностороннее какое-то, да. Он как-то меня, значит, к этому... Он иногда со мной делал уроки, это грустные воспоминания, это самые грустные моменты такие. Он был человек жесткий, суровый, да, и, в общем, все ощущения своей несостоятельности, конечно, можно было пережить, но вместе с тем, если отвечать на вопрос, да, про след какой-то, изменения, но это невозможно не понимать. Дальше, наверное, у меня такая интересная, у меня такие интересные отношения с психологией-то были, да, потому что вот как раз где-то я была подростком, это был 9 класс, и к нам пришел новый учитель русского языка и литературы. Молодой, такой авангардный, абсолютно не вписывающийся в школьную систему. Его тут же не взлюбили, конечно, все, в общем, педагоги просто массово, да, нашей школы, потому что... Но он делал удивительные вещи. Да? Он, мы читали, он создал литературный класс. И помните, такое профтехобразование было, значит, надо было один день где-нибудь труду какому-то простому обучаться. Вот он нас отбил какую-то часть и создал литературный класс, и мы делали там всякие разные вещи, да, потому что мы читали литературу, которую тогда не очень можно было читать. Ух ты! Сейчас уже не проблема, да? Да. Вот, он учил нас думать над книгами, над произведениями искусства, он познакомил нас с творческими людьми в городе. Одесса всегда была так на это не скудна, да, у нас всегда, в общем-то, там смысле какие-то вещи, связанные с живописью, с музыкой, с литературой, это хорошо было представлено. И вот он нас водил на просмотры каких-то, тогда только стали появляться первые, да, вот фильмы, то, что мы сейчас называем андеграунд, да, то есть... Артхаус. Артхаус, да, и, в общем, это были первые просмотры, первые киноклубы, и, конечно, мы были еще детьми, да, и что-то было непонятно, но вот закладывалось как... Это, мне кажется, ну, вот это звали его Александр Чумаков, потом этот человек ушел, так интересно сказал, он ушел в семинарию, и по сей день он, в общем, ушел в служение Богу, день это священник. Вот он много еще чего потом создавал, да, и создавал так, и детский приют для детей и сирот отдельный такой, и, в общем, всегда у него какие-то были проекты такие. Что-то? Звук сейчас мешает. Ну вот сейчас получше, а вначале как-то мешал. Сейчас слышу вас. Ага, вот, и... Но вот тогда, в тот момент, еще одна вещь, которую он сделал, он создал такую психологическую, как сейчас уже бы я сказала, да, но это называлось у нас психологический кружок. То есть отдельно от литературного? Отдельно. Это был просто... Мы вечером приходили в школу, да, и вот это вне классное время, уже вообще никак не связанное с программой. Это был... И я прямо очаровалась. Конечно же, про психологию тогда не так много знали, как сейчас, да, я очаровалась прямо самой этой наукой. Не знаю, да. Но сейчас я понимаю, почему. Да, потому что к этому моменту уже была такая непростая жизнь дома. И, конечно, основной, наверное, мотив был это, ну, как у подростка, да, найти ответы на вопросы, на которые невозможно себе ответить, чуть-чуть себя поддержать, да, понять, что происходит. Но, в общем, вот на этом психологическом кружке зародилась моя любовь к психологии. В то время, когда она зародилась, психологических факультетов было еще немного. Родители меня ни в какую Москву и Питер не отпустили, где были факультеты, и я поэтому гордо пошла на филфак. И образование у меня поэтому филологическое. Я не работала как филолог, честно скажу, и потом, в общем, достаточно быстро пошла получать уже второе образование, тогда к этому моменту это уже было сделать проще. Вот, поэтому, конечно, это тоже был вот человек, который очень много чего, ну, не знаю, заложил, наверное, да, структуру моей личности. Но дальше, да, еще одна вещь, которая тоже с ним была связана, потому что уже я училась в университете, он уже, да, учился в семинарии, но он создал первый в Одессе телефон доверия. Ничего себе. Да, и, в общем, дернул вот своих учеников туда, и как раз, ну, мы понимали, что он должен уезжать, он учился в Риге, и он нас познакомил тогда с такими очень преуспевающими учеными, врачами, психиатрами, которые были в Одессе. Таким образом, я познакомилась еще с двумя людьми, которые сыграли большую роль в моей жизни. Это Борис Херсонский и Александр Маховиков. И, собственно, с Сашей Маховиковым потом была связана уже вообще большая очень история моей такой профессиональной жизни. Дружили мы очень плотно. Но вот познакомили, это вот так вот все перетекало одно с другого, да. Я люблю такие истории, когда вот эта вот цепочка, эти все связаны, что все звенья, они очень важны, чтобы вот... Это правда, да, это очень любопытно смотреть, что вот какой-то нюанс, да, вот он, какая-то случайность даже, по большому счету, все-таки приводила потом к следующему витку. Ну и вот, собственно, уже, конечно... мы сделали, благодаря знакомству с Борисом Херсонским и Александром Маховиковым, в мою жизнь пришла психология, но пришла сразу с такого любопытного бока, это с бока кризисной психологии. Потому что Александр Маховиков, он был достаточно известным суицидологом в мире, до сих пор по его книгам, ну, обучают, да, некоторым, ну, во многих университетах мира, да, это не только там в Украине, России или на постсоветском пространстве. И, конечно, мы стали создавать эту площадку на таком очень профессиональном уровне. Тогда было немного таких служб по всему бывшему постсоветскому пространству. Вот мы с центром Обрумовой тогда сотрудничали, да, и вот с питерским центром таким. И, по сути дела, вот у нас такая образовалась школа, площадка подготовки волонтеров, которые работают на таких телефонах, да. И параллельно с этим Саша тогда привез, собственно говоря, вот в Украину большой проект, который назывался «Превенция суицида». И это тоже было так очень не... Это обучающее какое-то было? Это профилактика суицида, по сути дела. И обучающее. И работа уже с, допустим, структурами, то, что называется группой риска. И это очень любопытная была история, потому что, ну, потом вот... В дальнейшем, да, благодаря тому, что тогда мы работали с очень разными категориями, да, людей, во многом закладывалось мое какое-то психологическое мышление. Поэтому, ну вот, дальше это было большое, да, и, собственно говоря, вот вместе с Сашей, да, мы проживали такое любопытство к психотерапии, да, вот такой простой классической психологии становилось уже мало, недостаточно, и очень хотелось. И мы начали активно ездить и смотреть разные тогда первые семинары, которые возникали в области психотерапии. И у нас была задача, что надо найти какую-то уже такую устоявшуюся школу, которая нам подойдет. То есть, понятное дело, много было разных людей на этом этапе, из разных направлений, но жизнь, вот, в общем, так распорядилась, что основным таким направлением оказался все-таки гештальт. Ей! И, собственно, да, так случилось наше знакомство с Даниилом Хомовым и Еленой Кольцеевской. Да, это вот люди, которые привезли в Украину, собственно, школу уже, да, вот обучающую программу, мы сами учились в ней, первый выпуск вот был, да, и, конечно, это следующие люди, которые очень немало ну, сделали, я считаю, повлияли, да, на мое какое-то становление профессиональное и человеческие какие-то, в общем, выборы в том числе. Вот. Ну, вот, наверное, можно продолжать, но это вот основной такой. Хорошо. Вы прям потом еще будет вопросы про гештальт, про вот ваш путь, да, но прям очень интересно. Хорошо, давайте еще один вопрос такой. Блин, не один, еще много вопросов. Следующее. А какие обстоятельства или события повлияли на вас? На то, какая вы сейчас, кто вы сейчас? Вот, может быть, что-то из этого приходит? Ну, да, знаете, вот... Сейчас попробую описать. Тут никуда не деться уже, конечно, от профессионального мышления, да, но в этом смысле, конечно же, я ясно понимаю, что какие нас формируют, ну, чаще все-таки нерадостные события в нашей жизни. Это правда. Да, и это такой факт, ничего с этим не поделаешь. И, конечно, вот это так первое, что мне приходит, отвечая на вопрос, да, это, конечно, те потери, которые случились. Потому что, ну, например, первая такая ситуация, вот, которая предшествовала всей вот этой вот там психологической уже дальше жизни, потому что до этого у меня был такой, ну, как, наверное, у многих, юность, она была бурная, такая, в общем, шальная немножко. И, наверное, ситуация, в которой я оказалась, ну, такой несчастный случай, сложный такой случай, когда погибли трое моих друзей, а я осталась чуть-чуть жива. И это меня погрузило в очень такое депрессивное состояние на некоторое время. И прямо очень сильно заставило задуматься, мне было 24 года, да, но задуматься над какими-то вот такими вопросами про себя и жизнь. И это вот был переломный момент, когда закончились вот такие всякие гульки, да, Гейна, да, и как будто захотелось, стало понятно, ну, насколько жизнь хрупкая штука, насколько это может вот так в один прекрасный день завершиться. И это без всяких сомнений вызывало страх, ну, потому что там угроза была, да, у меня жизни, и там это реанимация, сложные такие моменты были. В общем, вот, например, это первое, наверное, такое событие, которое я бы обозначила как переломное. Мне вообще кажется, не знаю, как вам такая идея, что мы за свою жизнь, конечно, проживаем несколько жизней. Ну, то есть есть большая жизнь, да, такая, которая нас определяет. Но, мне кажется, внутри вот этой большой жизни есть какие-то прям абсолютно завершенные этапы. Да, очень согласна. Вот согласна. Я сама могу, да, вот выделить вот эти вот. И прям не просто этапы, а скорее как вот... не могу сказать, что прям как-то... Я сейчас про себя могу говорить, только что я меняюсь вот во время этих этапов или как там завершаюсь. Но я точно понимаю, что то ли как фокус внимания... на какие-то части меня становится более выпуклым, что-то вроде этого. Ну, очень согласна. Это правда. И, но они имеют и завершение, да, то есть и там остаются прямо и отношения какие-то, которые прямо нужны были в этот период, да, а не потом дальше. Мы же иногда даже пытаемся вернуться куда-то. Да. Вот я там с улыбкой отношусь к там мероприятиям, типа, знаете, 20 лет спустя, 30 лет спустя, да? И это правда, ну, хорошо, если у кого-то, правда, пронесены через года какие-то дружеские отношения, но тогда они все равно должны были крепнуть. А в чистом таком виде это же смешно, ну, потому что это обычно уж такие дяденьки и тетеньки приходят, чужие друг другу, смотрят друг на друга и пытаются словить кайф, который они могут в 15, да, и он не ловится. И это, конечно, прям расстраивает их очень. И я думаю, поэтому, что, конечно, очень важно уходить откуда-то, где уже что-то завершилось. Вот, поэтому это вот такой первый момент. Вот следующий, ну, тоже, что ли, момент, который можно обозначить, это, я уже, ну, не помню, упоминала или нет, у меня было очень любопытное 10 лет жизни, когда у меня, с одной стороны, была кризисная, ну, это самое, программа про превенцию суицидов, да, и работа там, это были как раз, как вы понимаете, 90-е годы, и поэтому материала для работы было очень мало. А с другой стороны, я работала на телевидении, да, и вот эти вот... Каким образом? А очень просто, да, то есть, ну, это же было время такое, когда надо было как-то выживать. И у меня были знакомые, я неплохо, в общем, ну, могла говорить, да, так. И, в общем, меня пригласили. Мне показалось, это очень любопытная идея, что можно сделать психологическую программу, что мы и сделали с моей коллегой Таисой Тадыкой, да, мы сделали программу, одну из первых, сейчас этого добра уже, в общем, только ленивый не создает. А тогда это было, назывался на «Диалог в прямом эфире». И, но для того, чтобы у нас не было денег оплачивать свой эфир, да, и тогда это было время, когда надо популяризировать психологию, было вообще как таковую. А, и зато мне предложили, говорят, слушай, не хочешь поработать? И я работала ведущей разных других проектов, не связанных с психологией. А, и так это, в общем, вот этот альянс у нас завязался. Это очень, ну, конечно, это такая ошибка была, потому что это два мира, да, совершенно, в общем, разных. Но это тоже любопытное, наверное, время, которое тоже многому меня научило. Оно заканчивалось для меня очень... Ну, знаете, Оль, вот чему научила? Наверное, правильно делать выбор. Вот сейчас я объясню, что я имею в виду. Потому что время заканчивалось. А некоторые... Вот тоже была такая развилка и дилемма. Я могла оставаться, ну, вот в том, в чем я уже занималась, да. И меня очень приглашали идти в такие, знаете, там политические вещи, все вот в эту сторону. И вот тогда мне очень нужен был этот опыт осознать, насколько я себя там не обнаруживаю, не вижу. И никакие там, знаете, блага, да, льготы и перспективы, которые мне рисовали, не могли заполнить вот ту пустоту, которую я прям начинала ощущать, когда я понимала, что я сейчас перейду в ту жизнь. И я уходила, вызывая недоумение очень многих людей, и мне говорили, что это глупость, и такие шансы людям, ну, редко, да, выпадают, и так, в общем, нельзя с ними обходиться, а я прям знала, что надо уходить. И я думаю, что где-то вот в тот период я училась, наверное, сейчас я могу так сказать, да, делать выбор, не предавая себя. Ну, вот делать выбор не в пользу признанного, принятого, престижного, приносящего финансовое благополучие. А вообще вот все-таки помню, что центрально образующее у нас все-таки в нашей жизни, это мы сами. Это как быть про верность себе, как оставаться, да, верным себе. Да, ну, наверное, еще одно такое событие, которое грустное тоже, опять-таки, ну, два, они как-то очень рядом, ну, это, конечно, события, там, собственно, 13-14 года, когда, да, вот начались все эти политические вещи, да, геополитические сложности, и, конечно, в этот момент это надо было как-то тоже, это очень больно было переживать, потому что я человек аполитичный, да, а для меня рушились связи, рушилась дружба, рушились какие-то вещи, потому что у меня много очень связано с разными городами. Я там 2 года училась в Питере, да, очень много времени проводила в Москве, там в процессе, ну, то есть это ну, все равно мной переживалось как какое-то пространство, ну, общее такое. Конечно, когда все эти события начались, для меня по-человечески это было очень непросто. Не просто грустно, вот эти ограничения, я говорила уже, что в самом начале, да, что ограничениями переживать не очень легко. И пришлось менять тогда концепцию, да, вот тогда стало понятно, что, в общем, конечно, можно противостоять этим силам, которые больше тебя, а можно сохранять, в общем, то, что тебе дорого и важно, mm-hmm. да, и тогда вот пришлось создавать свое сообщество, отдельное mm-hmm. национальное сообщество, оно, собственно говоря, вот с 15-го года у нас. Mm-hmm. И в 15-м же году умирает Саша Маховиков, а я уже говорила, да, mm-hmm. что человек, с которым потом уже у меня было связано очень много, не только там мы учились, мы работали как терапевты в гештальт-терапии, да, это, ну, в общем, был мой партнер по работе, работе, мой друг, это для меня, конечно, была очень серьезная потеря, которую мне надо было достаточно долго переживать. И, конечно, когда Саш не стало, это был такой прям кризис, а я считаю, что кризисы, они нас все-таки, знаете, не только разрушают, но и преобразуют. И поэтому, наверное, когда вот мы говорим про события такие, да, это все равно какая-то кризисная зона для меня. Ну, потому что менялось все, и учились работать с другими людьми, да, я там как-то, ну, в общем, знаете, вот то, что сейчас модная фраза «выйди из комфорта», да, там, или зоны комфорта. Я всегда так улыбаюсь, конечно, этой фразе, но, конечно, нас жизнь выводит периодически из зоны комфорта, не надо специально себя, в общем, заставлять. И тогда вот был прямо период, когда надо было многое по-новому осмышлять. Я стала руководить сообществом после смерти Саши. Это еще дополнительная какая-то вещь, которая случилась. Но не только в этом, не только в там, каких-то этих вот изменений статусов, а скорее, ну, прямо надо было на новых основаниях строить много. Спасибо большое, Алла, спасибо, делитесь очень, с удовольствием слушаю вас, правда. Спасибо. Еще пару вопросов у меня есть к вам лично, потом уже в часть про гештальт. Вы сказали, что вы женщина. Вот расскажите, пожалуйста, как вы переживаете себя женщиной? Может быть, про свой опыт бытия женщины? Про ваши ощущения вот себя женщины? Ну, я думаю, что так ясно вот ответить на вопрос «я женщина», да, на вопрос «кто вы?», да, мне удается, наверное, где-то с середины моей жизни, потому что я не думаю, что первая половина, потому что это тоже, вот как мы говорим про, да, про то, что много жизней. У меня глубокая убежденность еще и в том, что наша идентичность, да, она динамична. Что, ну, как, нас, конечно, всех учили там, да, по учебникам, что идентичность — это такая привилегия подросткового возраста. И вот ты прошел этот кошмарный период, и дальше у тебя все уже хорошо. Ну, если бы этот, этот кошмарный период бы закончился тогда. Да, да. Вот. А я думаю, что на самом деле она у нас меняется. И вот это вот ощущение себя, в том числе гендерная, да, идентичность. Потому что, конечно, там переживание себя девочкой, девушкой, молодой женщиной совсем, там, женщиной до брака, да, во время брака, это все разные какие-то обнаружения себя. Не знаю, для меня когда-то очень подошло какое-то описание, которое мне помогло ответить на этот вопрос. Мне кажется, что вот женщина, зрелая женщина, да, то есть вот это женщина, которая способна к достаточно немаленькому диапазону чувств. Ну, мне кажется, что это правда, то, что нам даровано. Природой, там, не знаю, высшими силами, кто уж во что верит, да. Но это прям испытывает какой-то очень большой диапазон чувств. Прям трудно сказать, что мы не можем, да, как бы проживать. Да. Вот. Вторая такая штука, мне кажется, это очень важно — любить быть женщиной. Ну вот, да, потому что мне кажется, что одна из таких... Ну, я, например, да, для себя, когда задаю вопрос, что основным является таким импульсом, делающим меня женщиной, да, мне кажется, это способность к созданию чего-то и взращиванию. Угу. Важно, что это. Это ребенок. Это свое дело, да, это, ну, не знаю, книга, это семья, да, но это вот создание и сопровождение, вот это какая-то хрупкая способность прощать, когда уже никто не может простить, да, оставаться там, где все уже выбрали уйти, не терять надежду, ну, веру даже скорее, да, такую, в то, что надо попробовать еще раз, если что-то не получается. Вот мне кажется, что... И в этом очень много творчества. Но это не просто, да, там, биологический процесс или там какой-то, ну, такой ролевой, ролевая задача. Да, я поэтому не люблю, когда это сводится только к чему-то очень конкретному. Да. Неважно, это женщина, ну, в качестве такого своего детища, правда, выращивает своих детей, или в качестве такого детища, не знаю, создает какое-нибудь новое направление в науке, да, важно, что она умеет это беречь. Угу. Будто, мне кажется, еще одна такая штука — быть женщиной — это быть способной гибкости, ну, к вот такой... Ну, то, что мы в гештальт-терапии называем творческое приспособление, да. Да, кажется, что женщине это дано, в общем, исходным. Другое дело, что забиваем эту способность, но вообще мы же такие, да, мы умеем быть водой, да, то есть это не про отсутствие своей позиции и принципа, да, это про какую-то способность ловить момент, да, и как будто, ну, не знаю, раскрываться в этом моменте. Поэтому для... я бы не сводила, да, ну, и понятно, если так вообще говорить. Вот. Наверное, еще одна вещь, которую тут неизбежно я бы добавила, это все-таки, ну, такое осознавание себя в том возрасте и в том периоде жизни, в котором ты находишься. Ну, потому что, например, да, там, про что мы не говорили, про сексуальность, например. Но все-таки для меня зрелая такая сексуальность – это когда секс не выполняет никаких других функций, кроме собственного секса. Да, ну, это не способ, да, реализации чего-то еще. И когда мы можем как женщина этим заниматься не потому, что, да, этого хочет партнер, не потому, что это к чему-то приведет, да, или так положено, или... а тогда, когда хочется. И так, как хочется. Если не хочется — нет, да, если хочется — да, получать от этого удовольствие, да, например. Да. И это как пример. Да, мне кажется, что это может касаться многих очень вещей. Отношения, например. Да? Я не люблю очень сильно социальные такие предписания, да, что женщина – это слабость, или женщина – это сила, или женщина – это хранительница очага, или женщина… Вот в этом очень много уже искусственности и неправды. Мне просто кажется, что очень здорово, если женщина способна себя прям замечать в том периоде, в котором она есть. Да. У меня как раз следующий вопрос, вы прям как это, как уже сами переходите плавно, про возраст, да, вот про возраст, какие у вас отношения с возрастом? Хороший. Вот как вы переживаете свой возраст? Хороший, потому что на самом деле мне как-то... Ну, это не, когда я говорю «хорошее», это не исключает того, что, конечно, я, как любой нормальный человек, не радуюсь, обнаруживая там признаки, да, уже там старения или еще чего-то, что неизбежно происходит, в общем, с любым человеком. Так устроена жизнь. Радости это не добавляет, но избежать это невозможно. Но не знаю, да, наверное, вот правда, для меня это связано с предыдущим кусочком. Что если я, вот еще, наверное, тут какая штука, вот я сейчас подумала, если я успеваю реализовать какие-то правда важные для меня, не для социума, не для семьи, не для кого-то значимого, а для себя вещи, то переход в следующий возрастной период, он даже, в общем, любопытен, потому что мы там не были, там какие-то вот новые возможности появляются. Конечно, мы теряем в каждом переходе, мы теряем. Это без всяких сомнений. Я не буду говорить дурные вещи, что старость – это прекрасно, и надо всем нам туда стремиться, потому что вот именно там, да, собственно, ну, основной источник радости. Но я, например, очень рада, что я, ну, тому, чем я занимаюсь. Потому что, конечно, я зато ловлю, что, ну, объемность моего восприятия мира, да, она значительно выросла с возрастом. Жаль, конечно, что, да, это все, ну, вот надо одно отпустить, другое встретить, да, но это так. Наверное, дифференциация стала более четкой. И сказать, хотела ли бы я вернуться, но иногда я жалею, вот, тут вот прямо объем. Иногда вот такая просто штука. У меня идеи иногда бывает значительно больше, чем энергии. И я, конечно, могу грустить по какому-то тому сумасшедшему времени, когда эта энергия фактически так, трое суток, не спать, да, там что-то, не знаю, делать, и все нормально, да, и в общем, ну, сейчас уже так не получится. Но вот если. Вот абсолютно честно, да, если на вопрос, а хотела бы ты вернуться куда-то? Нет, я там была. Ну, я там была. Мне кажется, что я честно проживала эти свои периоды жизни. А здесь, где сейчас я, ну, еще нет. И, ну, не знаю, мне кажется, что очень многое зависит от того, как построены разные сферы жизни. Если ты получаешь какую-то нормальную, ну, у тебя нет сомнений в партнере, с которым ты в отношениях, да, а, там, в коллегиальном каком-то своем месте, ну, нет тревоги, что тебя подсидят, или там у тебя появляются морщинки, и, значит, это означает, что вот все, да, тебя теперь поменяют на новых двух, да, по 20, там. Ужасно. Ну, вот это же мы постоянно, да, с этим страхом. Если в этом смысле, вот то, что я называю, какая-то вот эта безопасность, да, она как-то простроена, то тогда мне, например, удается, ну, правда, обнаружить какое-то любопытство в этих изменениях. Это не отменяет грусти иногда. Да, да. Это не отменяет грусть. Я не хочу сказать, что это сплошная радость. Да? Это не отменяет грусть, это не отменяет тревог. А, конечно, прежде всего это касается того, что, ведь, ну, что меняется тело, появляются какие-то болячки, значит, которых раньше ты даже подумать не мог. Да? А, меня, ну, чуть ограничиваются возможности. Конечно, это все тоже есть. Хорошо, Алан, тогда давайте уже переходить к части про гештальт. Вы как-то обозначили, потому что вопрос звучит как вот как вы попали в гештальт, как вы пришли в него, как вы встретились с ним, и вы как-то уже обозначили... Я уже рассказала, по-моему. Да, вы рассказали, да, что вот, ну, искали тогда, и вот я помню свою реакцию, свой восторг, что да, гештальт победил, а вот расскажите... Чем он вас тогда так зацепил, что вот почему остались в нем, или остановились на гештальте, на этом подходе? Вот, наверное, такой вещью, да, которая до сих пор меня в этом методе, направлении психотерапии не разочаровала. Да? Это удивительное сочетание, с одной стороны, свободы, а с другой стороны, ясного очень такого описания понятия границ. Мне нравится гештальт-терапия, потому что, конечно, первое, куда глаза-то разворачивались, это, конечно, аналитические всякие, да, школы, потому что это пришло раньше там на нашу территорию. И я поняла, вот мне там было душновато. Мне было там как-то вот в этой системе, что есть абсолютно, почти как Библия, да, то есть вот, ну, в таком классическом анализе, там же, в общем, движение вправо-влево не очень приветствуется. И как будто все очень интересно. И там можно найти ответы на многие вопросы. Но как будто замкнутость самой теоретическая база самой философии, да, оно как-то меня удручало. И вот в этом смысле то, что гештальт-терапия – это направление, которое, с одной стороны, имеет без всяких сомнений свою философию, свою теоретическую базу и, в общем, свои какие-то основания, которые отличают это направление от всех других, то, что по сей день, да, у нас мы можем развивать нашу теорию, можем находить еще какие-то идеи, осмышлять их, спорить, да, как-то, ну, подвергать сомнению свои же идеи, которые были какое-то время назад. Вот это мне очень, ну, импонирует. Наверное, вот первая такая вещь, про которую я могу сказать. А второе, очень простой будет ответ, наверное, еще люди. Да, я вообще так была устроена, да, и, ну, наверное, это не исключительно, да, что для меня люди, которые что-то, да, приносили, были даже важнее, чем то, что они приносили. Если мне люди оказывались симпатичны, близки по духу, как-то мне нравилось, как они мыслят, мне нравилось, как они живут, в этом месте у меня появлялось больше веры. То, что, похоже, нечестно. Ну, говорят честно то, во что верят сами. Вот это тоже был немаловажный фактор, потому что я знаю очень много, и тогда это не только бич нашего времени, примеров, когда человек мог прекрасно быть лектором, он чудесно мог излагать интересные мысли, но был такой сильный разрыв между тем, что он говорил и каким он оказывался, да, что идти туда было невозможно. Да. Хорошо. Извините. А скажите, пожалуйста, я просто понимаю, что насколько вы уже давно в гештальте, да, то есть, ну, вот этот... 96-го года. Да, да, да. А можете ли вот сказать, вот как гештальт, как гештальт-терапия, гештальт-подход затронул вас, повлиял на вас лично? Ну вот думаю, да, про что думаю. Я же говорю, что я такая шальная была, конечно, да, в этом смысле. Я думаю, от чего прежде всего меня избавил гештальт-подход, когда я начала этим заниматься, это от склонности к такой токсической вине, ну, которую я точно хорошо с ней была знакома, потому что жила в такой созависимой системе все-таки. Как ни парадоксально, при всей нашей такой, да, вроде вот нестабильности всего, да, что вложено в гештальт-терапию. А когда начала заниматься, сама проходить терапию, я обрела устойчивость, ну, прямо вот устойчивость. Как будто мне удалось укорениться. И я знаю сейчас уже за счет чего. За счет того, вот, наверное, очень важная еще вещь, она чуть-чуть связана с тем, о чем мы говорили, что мне еще очень нравится в гештальт-терапии, что здесь нет хорошо и плохо. О, да. Я вот очень это, разделяю, наверное, да. Да, тоже вот очень важная такая для меня была вещь. И вот за счет того, что нет хорошо и плохо, да, мне удалось обрести устойчивость за счет большего принятия себя. Стало к тебе применять вот эти вещи. Ты правильно поступила или неправильно? Достаточно, недостаточно, да? Ну, вот всю эту, все эти штуки. Вот. Ну что, конечно, это если говорить про пафосно хорошие вещи, да, так и занятия гештальт-терапии чуть-чуть со мной сделали, ну так, чтобы немножко баланс. Ну, понятно, я думаю, что это не новый факт, что как отдыхает гештальт-терапия. Да? Сначала выясняет, где нет людей, потом едет туда отдыхать. Или как минимум там не должны быть люди, говорящие на его языке. Вот, конечно, это периодически коммуникативные перегрузы, да, конечно. Не избежала я того, что, в общем, о чем говорят люди. Конечно, меняется круг без всяких сомнений. Это и вовсе не потому, что мы занимаемся какой-то злобной такой вещью, отгоняем нормальных людей, да, вот. А просто тебе становится неинтересно, ты уже привыкаешь, ты избалован. Ты подсажен немножко, да, на вот эту вот способность как-то глубоко мыслить, да, как-то там смотреть разных сторон, искать полярную часть всего, да, в общем, не относиться однозначно, не разделять там однозначно хорошо и плохо. И, конечно, ты уже стремишься к такому общению. И, конечно, за счет этого круг, ну, он, в общем, не очень большой, правильно, и, в общем, соответствующий, да, наполнение. Да, это правда. Хорошо. Еще один вопрос хочу про вашу работу. Про вашу работу гештальт-терапевтом, психотерапевтом. Mm-hmm. Вот в чем ваш кайф? От чего получается вот удовольствие? Что, я не знаю даже, как это, ну, вот в чем самый смак? Что вам больше всего нравится вот в вашей профессии гештальт-терапевта? Если не лукавить, да, вот так вот, прям первое, что пришло, это быть свидетелем удивительной трансформации, которую в обычной жизни не так легко, ну, трансформации другого человека, которую в обычной жизни не так легко увидеть. Я вот, ну, задумываюсь над тем, это удивительный кайф, когда ты, даже вот, вот у меня буквально там вчера закончилась новая программа, да, и прям это была первая там сессия, да, в проекте. И мы с кутерапевтом говорили о том, что это вот удивительное ощущение, когда к тебе приходит какое-то количество людей, они не знают друг друга, они говорят дежурными фразами, они все, в общем, понятно, держат спинку и предъявляют какие-нибудь очень правильные мысли, да, которые необходимы. И какими они уходят через три дня. Ну, как будто с них спадает вот эта вот какая-то, да, ну, вот эта пленка. И проступают люди очень интересные, разные, яркие, каждый со своими особенностями, да, потому что вторая вещь, которая мне приходит, ну, а что у нас? Работа похлеще, знаете, любого кино или любого театра. Такое количество за жизнь, да, каких-то сюжетов человеческих жизней, которые удается не просто узнать нам, а прямо в них оказаться, да, какими-то действующими лицами, так или иначе, исполнителями. Это удивительно, это очень интересно. На самом деле, да, это до сих пор интересно. Хорошо. Есть еще что-то добавить или уже? Ну, вот вроде... Хорошо. Буквально пару вопросов еще. Чувствуете ли вы себя частью сообщества? Вы говорили, что... Что да, в принципе, но на всякий случай. И, да, да. Каким, скорее тогда переформулирую, каким образом вы чувствуете себя частью сообщества и что это значит для вас быть... вот частью сообщества и какого? Ой, ну, сейчас попробую ответить. Да? Конечно, кстати, вот как раз к предыдущему-то, да, тоже вопросу, потому что если мы занимаемся психотерапией, ну, вот таким самостоятельном ключе, то, в общем, как ни парадоксально, это, с одной стороны, очень перегруженная в плане коммуникации деятельность, а с другой стороны, достаточно изолированная. Да. Ну, потому что, а что? Да, находимся в своем кабинете, к нам приходят наши клиенты. Наши клиенты не являются нашими потом друзьями, да, там, и нашим кругом общения. Как пришли, так ушли от нас. Вот. И, конечно, мне кажется, в общем, помимо всех прелестей про работу, про то, что это вдохновение там можно черпать, размышления можно черпать, смотреть иначе на какие-то вещи. Конечно, я буду сильно не права, если не отвечу вторую сторону нашей деятельности. Да, это достаточно временами и токсичная работа. Потому что люди приходят к нам со своей болью, со своими противоречивыми процессами. И говорить, что это только, знаете, вот такой сплошной, такое сплошное удовольствие. Это же не правда. Здесь очень можно уставать. И очень можно сомневаться, и иногда можно почти выгорать. И у меня за время, я давно занимаюсь, просто с 96-го года, и если бы не сообщество, я сейчас скажу, что то не факт, что с некоторыми кризисами профессиональными я бы справилась. Например, в частности, вот, о которой я уже говорила, с кризисом 15-го года, когда сыпалось все, человек, с которым... Но у меня был очень плотный такой, да, альянс профессиональный, его не стало. И у меня в какой-то момент был порыв говорить о том, что, может быть, пришло время вообще заниматься чем-то. Мне еще единственное, что у меня муж тоже психотерапевт, тоже гештальт-терапевт, поэтому сложно уйти кому-то одному. Вот. И, конечно, да, потому что такое сообщество? Сообщество – это, мне кажется, во-первых, это такой мир в мире. Да, мы же, в общем, все равно живем немножко иначе, чем люди, которые не занимаются там, психотерапией. Мыслим чуть-чуть иначе, да, там, ценностный ряд у нас такой, да, особенный. И вот это переживание своей стаи, оно крайне важно. И вот дальше тут интересный момент, к какому сообществу я принадлежу. А это очень любопытно. Ну, это прям матрешка. Да? Потому что, конечно, я принадлежу, но трудно мне очень сейчас это не заметить, да, что я принадлежу к большому. Потому что это вот прям, да. Дальше. Вот мы, например, с ноября этого года вступили в европейскую, да, ассоциацию национальное сообщество. И, соответственно, вот мы теперь еще в одном сообществе. Понятное дело, я же за время, которое занимаюсь, видела очень много коллег из разных стран, и это удивительное чувство. Вот оно для меня каким-то, наверное, является самым главным в ответе, для чего сообщество вообще нужно. Когда приезжает человек из совсем другой страны, из другой культуры, где он проходил совершенно другую систему подготовки у других людей, и через некоторое время мы говорим на разных языках, относимся к разному, возрасту, да? Но через какое-то время мы вдруг обнаруживаем, что мы понимаем друг друга, что нам удается. И тогда я думаю о том, что вот эта сама деятельность и само наше направление, которым мы занимаемся, оно и есть самым большим сообществом. За пределами границ, конкретных там школ, конкретных институтов или конкретных государств. Мне кажется, что это вот это какое-то такое щемящее прямо ощущение, что я приезжаю в другую страну, и, в общем, я могу найти тех, с кем у меня, да, ну, безусловно, надо будет знакомиться с этими людьми, как-то объяснять, кто я и что я, но с которыми уже есть какой-то кирпичик, который это знакомство, да, облегчает. Угу. Очень приятное ощущение, я, кстати, неоднократно его испытывала. Угу. Это вот один момент. Ну, второй момент, которым тут важно сказать, работа-то у нас такая, которая в нас, как в людях, может развивать тоже много всякого разного, в том числе всяких разных качеств. Ну как, мы же такие, да, в общем, приглашенные эксперты в человеческую жизнь, да, и, конечно, это вызов, и, конечно, этот вызов может тоже так закидывать. Ну, отклик на этот вызов может закидывать человек в такое высокомерие. Что прям вот я эксперт. Все знания, да. Да, божественность некоторую, да. Мне нравится слово просветленность. Просветленность, да. Когда будем, собственно говоря, мне даже вопрос не надо задавать, я уже знаю ответ на него. И так далее. Потому что эта беда с нами не случалась. Вот тут очень хороши глаза коллеги. Который скажет: эй, слушай, ты, по-моему, спускайся. Да, спускайся к нам, и, по-моему, ты какое-то время уже делаешь какую-то пургу, да, может быть, добрый человек, посиди, отдохни, да, давай разберемся, что случилось так, где, да, перебор оказался. Вот это вот какая-то вещь такая, что мы можем немножко и приглядывать друг за другом, но и не только приглядывать, а и обращаться друг к другу. Да, за такой профессиональной, честно говоря, помощью, да, понятно, что можно сказать, что все же может свестись, вот есть у тебя свой терапевт, свой супервизор, вот и все сообщество, зачем тебе сообщество? Но мне кажется, мы хорошо понимаем, да, что это очень разные вещи. Но когда я могу не просто прийти по сложному случаю к своему супервизору, да, и разобрать с ним свои какие-то сложности вот с этим конкретным клиентом, а когда, например, вот собирается конференция, это большое там такое, да, куча людей приезжает, и какой-нибудь вопрос, и он вроде простой на первый взгляд, и в то же самое время ты вдруг с удивлением обнаружишь, как по-разному, например, он может звучать для разных людей. Это толкает тебя на то, что ты однобоко на него смотришь. Да? Может быть, стоит взглянуть еще как-то. Мне кажется, именно за счет этого мы развиваемся. Ну, вот у меня есть я такая... Я прям мукаю, потому что совсем согласна, да, да. Вот, и тогда, наверное, две задачи. Да? Одна – это развитие. Да, а вторая какая-то, ну, защищенность вот этого мира, да, который мы выбираем. Хорошо, Алла, тогда последний вопрос. Насколько у вас позволяет время ответить на него? Да, хорошо. Он такой немножко уже с разворотом в будущее, в какое-то, может быть, ближайшее будущее, может быть, далекое будущее. Что дальше для вас лично? А насколько комфортно поделиться там, может быть, какими-то своими, не знаю, там, планами? Что вы собираетесь вообще? Как вы собираетесь дальше жить? А вторая часть этого вопроса, что дальше для гештальт-терапии в целом? Вот куда она движется, вот с вашей точки зрения? Если у вас есть ответ на этот вопрос, какое-то мнение, скорее, вот взгляд, с удовольствием послушаю. Не ответ «да», а скорее взгляд ваш. Попробую вот, да, поразмышлять немножко. Про мое будущее. Ну, вот интересная такая штука. У меня есть подруга, она гештальт-терапевт, тоже мы начинали вместе. Она меня старше, так, прилично старше. И я, ну, мы очень веселимся, потому что она раз в 2-3 года объявляет пенсию сама себе. Она уже не работает ни на кого. Она говорит: все, да, все. Я ушла на пенсию и буду выращивать цветочки, да, значит, получать удовольствие от жизни, и вот завяжу с этим грязным делом. Дальше какой-нибудь хороший человек соблазняет ее на какой-нибудь новый проект интересный, она азартная женщина. Вот, и она говорит: скажи мне, пожалуйста, через какое-то время, ты же помнишь, да, я же обещала всем, что я же вот ухожу на пенсию. Вот скажи, в какой момент я сорвалась? Да, вот. Ну и мы смеемся в этом плане, потому что я думаю, что если, ну, что-то интересно, то это и не хочется особо как-то менять. Единственное, зачем, вот, собственно, я понимаю, мне бы хотелось дальше этого очень искренне присматривать, это за объемами, ну, может, не перегружать себя чрезмерно, потому что иногда не удается отрегулировать это все. И я не люблю периоды, когда у меня все эти процессы рабочие, они уже превращаются в такую, знаете, такую гастроль по городам и весям. Гастролирующий гештальт-терапевт. Да, причем, когда, значит, люди говорят, ну это ж так здорово, это ж такая у тебя интересная жизнь, ты ж так видишь много городов, да, разных и там стран. И я всегда разочаровываю, говорю, это иллюзия большая, потому что то, что мы видим, вот так гастролируя, да, это, извините, аэропорт, такси, номер, в котором ты живешь, и зал, в котором ты работаешь. И потом дальше в обратной последовательности, да. Вот, и я бы хотела, конечно, вот этот баланс, но чтобы оставалось время на какие-то вещи, которые я люблю, там, да, на уединение, на, там, чтобы было время что-то пописать, про что-то подумать, что-то почитать, да, просто погулять. Я люблю природу очень, я люблю море, я живу у моря, у меня там есть еще некоторые там места, где сейчас даже недвижимость есть, это тоже всегда у моря, да, и, ну, и это как какое-то мое место силы такое. И очень хотелось бы, чтобы на это хватало времени и сил, потому что можно, конечно, из идеи себя куда-то тащить, но быть в состоянии, когда ты уже не можешь получить удовольствие. Поэтому мне хотелось бы, наверное, чтобы первое, да, но чтобы нам удавалось... Мне очень вообще, наверное, важно, чтобы... И очень бы хотелось, мечталось скорее, чтобы все-таки ничего не помешало дальше там, вот этому любимому нашему делу развиваться. Это первое. Вот. И поэтому, если... Ну, это... все-таки будет оставаться, то мне пока не скучно здесь. И мне уходить не хочется, у меня очень много всяких идей. А я, не, может быть, больше уже не столько про учебные проекты, я много занимаюсь преподаванием, сколько очень хотелось бы находить место для любопытных, интересных авторских проектов с коллегами. Прекрасные коллеги, часть из них, я знаю, были тоже здесь, да, вот на интервью, это Алена Юдина, это Андрей Валанин, да, там, и у нас периодически какие-то возникают хорошие идеи, красивые, любопытные, интересные нам, а беда заключается в том, что их просто некуда разместить в календаре. И вот это мне не нравится, если так. Вот, поэтому, ну, что, про будущее мне хотелось бы, чтобы, в общем, не знаю, как-то вот этот азарт, мне кажется, мы начинаем стареть по-настоящему тогда, когда у нас любопытство пропадает. И это к паспорту не очень напрямую. Да. Поэтому хотелось бы, чтобы это любопытство подольше сохранилось какое-то, пока есть и хорошо. Вот, а про гештальт-терапию, наверное, в целом, ну, я честно скажу, вот есть вещи, в которых, Оля, я человек не очень современный. Вот с одной стороны, мы вот сейчас общаемся по Zoom, это прекрасно, потому что если бы не было этой чудесной волшебной системы, у нас бы не было шанса так хорошо поговорить, правильно? Потому что мы находимся, я так понимаю, не просто в разных городах, а в разных странах. Континентах. Континентах даже, наверное, не просто страны, а континент. А вот, конечно, переход прямо активный, сейчас еще ж пандемия, без всяких сомнений, этому очень поспособствовала, да, в онлайн-формат меня удручает и немножко даже пугает. Я психотерапевт старомодный, мне кажется, что все-таки по-настоящему, если это гештальт-процесс, да, если это гештальт-терапия, она подразумевает, ну, мы вообще все время говорим, присутствие. А присутствие подразумевает, что это, ну, не только мы обмениваемся мыслями, да, а мы прямо как будто, ну, создаем это вообще пространство. И, конечно, у меня есть клиенты, с которыми я работаю онлайн, но я понимаю разницу. Я очень хорошо понимаю разницу, и, конечно, я опасаюсь того, чтобы это не стало основной формой работы. И даже все уговоры, посмотри, это же так хорошо, можно же сидеть в любой точке мира и работать со своими клиентами. Нет, для меня нет. Для меня нет, потому что все-таки, наверное, ну, кроме удобства моего, где моя попчасть находится, да, мне еще хотелось бы, чтобы то, чем я занимаюсь, правда, реально давал какой-то результат, ну, и было как-то важно и ценно для клиента. И, ну, в общем, я грущу, когда я сейчас вижу, что уже переходят в онлайн, пытаются переводить учебные группы, просто терапевтические группы. Ну, супервизорские как раз вот это самое. Да, такое, да. Это как раз то, что нормально. Мне очень грустно и тревожно в этом месте, потому что мне кажется, что вот такое потребительское удобство, да, оно очень быстро, интенсивно разворачивается, и не только в коронавирусе тут проблема. У меня опасение-то как раз, что мы там ушли в онлайн вынужденно, потому что ситуация, да, так, ну, в общем, обернулась. Но я очень хотела бы, чтобы хватило сил оттуда выйти. Вот я опасаюсь, что в этом смысле это может оказаться очень таким соблазнительным делом. Ну и вторая вещь тоже могу сказать, если говорить про тревогу, да, вот то, что сейчас стали появляться платформы, да, которые... А, это как они называются, даже забыла. Агрегаторы. Агрегаторы, вот, да. Да. Платформы, продающие услуги, ну, на мой взгляд, это вообще разрушает весь принцип, который, ну, мы всегда понимали, как принцип психотерапевтического, построения психотерапевтических отношений. Потому что мне кажется, что это очень важно, когда я выбираю, да, пробую, формирую потихонечку, а не когда мне насыпали клиентов. Тут много разных. Я и как преподаватель, да, и как член, ну, руководитель сообщества там, потому что, ну, во-первых, очень рано начинают молодые, да, психологи, гештальт-терапевты перебрать практику, которую они пока не могут подтянуть. И это приводит как к разочарованию клиентов и как к выгоранию, да, самих этих психотерапевтов молодых. Это немножко видоизменяет вообще саму философию метода. В общем, это тоже такая штука, на которую я так смотрю с тревогой, потому что думаю, наше старое доброе сарафанное радио, как вы пришли клиенты, а да, потом этот клиент порекомендовал себя кому-то, да, и через некоторое время у тебя вот таким образом, потому что твоя репутация выросла, сформировалась практика, все-таки была более безопасная и для клиента, и для терапевта. И вот, ну, конечно, я так в этом смысле, ну, тревожусь. Это про тревожные. Какие-то все-таки позитивные вещи. Что-то для баланса, да. Ну, конечно, да, а то бы так не хотелось бы, да, завершать. А если из того, что нравится, ну что? Мне кажется, что как раз я очень сейчас довольна тому, что в общем в таком гештальт-пространстве как раз проникаемость, условно говоря, границ стала значительно выше. Ну, то есть я про обмен, про, да, вот взаимодействие, потому что я прям наблюдаю, что у нас происходит. У нас наши там ребята, например, могут давать супервизию коллегам, которые находятся в других странах, да, это все брать, допустим, да, там терапию тоже у кого-то, и это совместные какие-то мероприятия удается делать, и это меня радует. Ну, потому что мне кажется, что это очень как раз капсуляция такая конкурентная, когда, да, мы самые лучшие, вот то, что было, когда возникло какое-то количество институтов, а дальше началась эта история. Наш самый крутой. Ну, нет, наш самый гештальтный, да, то есть гештальтнее не бывает, да. Вот, мне как раз больше нравится, когда интереса больше, чем страха конкуренции. А как у вас? Да, это вовсе не значит, что если, ну да, я посмотрела, как у вас, показал, как у нас, что мы быстренько это слямзим друг у друга и начнем быть такими жесткими какими-то противниками, да, друг другу. Мне кажется, что но это точно обогащает. И это симпатичная вещь. Я рада научным исследованиям в области гештальт-терапии. Мне нравится, что гештальт-терапия начинает не просто быть таким развлечением, но как долгое время шлейф шел. Да, гештальт-терапия, да. Так. Практически чуть ли не как выкатывание третьим яйцом третьего глаза, знаете. Вот. А мне нравится, что это сейчас, что стали писать свои научные работы по этому поводу, что начались исследования, что выделяют сообщество средства на исследования, что, да, собственно говоря, как-то более монументально формируется теоретическая база. Мне это нравится, мне это очень интересно, и очень бы хотелось, чтобы это продолжала развиваться. Угу. Хорошо тогда. Тогда я задала все вопросы, которые я хотела вам задать. Спасибо вам большое за этот разговор. Может быть, вы что-то хотели добавить? Может быть, я не знаю, что-то я не спросила. Или... Мне кажется, мы много о чем поговорили. Да. Наверное, есть что-то, что мы не успели обсудить, и потом оно вспомнится, но это и хорошо, наверное. Вот, я прям хотела бы сказать, что очень классная идея, да, мне вот хотелось бы как раз вам сказать, дать обратную связь, мне кажется, это очень классная идея создать такой прямо человеческий, вот, ну, я не знаю. Человеческое лицо. Галерею, так, вот, человеческую галерею, да, людей, которые занимаются гештальт-терапией, это очень интересно. Я, конечно, прям с любопытством послушаю другие интервью. Я уже так вот прям сегодня нашла выход на канал, да, там зарегистрировалась, и это, мне кажется, очень здорово. Хорошо. Спасибо вам большое. Вообще прям получила огромное удовольствие, слушая вас. Я так хотела постоянно соглашаться с вами, говорить, да. Вот многие мысли мы просто оформляли в какие-то другие слова. Ну вот, похоже. Спасибо большое. Спасибо. Да, останавливаемся, так? Угу.